Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 8. Божественная техника звездного боевого искусства. Наступил вечер. Есинхэ наконец получил цельный двор в качестве личного жилища. В дополнение к жилой зоне и двору была также комната частного исследования, которая была заполнена всеми видами книг. Однако среди этих книг не было ни одной по культивации боевого искусства. Это предусматривалось для того, чтобы не допустить студентов к практике без наставления или одобрения наставников. Есинхэ посмотрел на все разнообразие книг. О травах, астрономия, гадания, прочие книги. Есинхэ обернулся, пока определял различные разделы книг. Там было более 500 книг. Стены всей комнаты были заполнены этими книгами. «Я начну практику с завтрашнего дня. Без указаний наставника это невозможно и нецелесообразно, чтобы практиковаться в культивации». Есинхэ был принят в Небесную Звездную Академию, только пройдя несколько сложных экзаменов. Один из них был языковой экзамен. Так, Есинхэ очень любил читать. Вскоре он взял в руки книгу из раздела о травах. Есинхэ после открытия книги вскоре был полностью очарован ей. Он даже забыл, сколько прошло времени. Есинхэ читал последние 2 часа, но не чувствовал никакой усталости. Слабый след энергии из Дантяня медленно расходился в его 4 конечностях и 100 меридианах. Не только его тело не устало, но даже его ум чувствовал себя совершенно ясно. Как только Есинхэ посмотрел на написанное в книге, его ум запоминал это. Он даже мог повторить это слово в слово, не упуская ни единой буквы. Если бы в это время кто-то еще был в комнате, тогда бы он заметил, что центр зрачка Есинхэ был покрыт золотыми нитями. Его глаза мерцали слабым золотым светом. После нескольких часов непрерывного чтения Есинхэ полностью прочитал всю книгу. Он был немного удивлен тем, что он запомнил абсолютно все, что сейчас прочитал. Однако вскоре он был увлечен другой книгой. На этот раз это был толстый том полного медицинского решения. Есинхэ удивительным образом запомнил все, им прочитанное за целую ночь. Он читал о различных лекарственных растениях и об их использовании в этих 2 книгах. День уже прояснился к тому времени, когда Есинхэ закрыл 2-ю книгу о медицинском решении. Прочитав всю книгу, он посмотрел на улицу. «Что? Уже день? Это нехорошо, я опаздываю!» Есинхэ воскликнул от удивления. Он поспешно выбежал на улицу. Это был его 1-й день обучения у заместителя директора Сю. Если он опоздает, то наставник наверняка будет очень зол. Хотя Есинхэ не спал, он не чувствовал никакой усталости. Есинхэ был полон энергии, и он со остервенением бросился на тренировочную площадку. Практика основ. К тому времени, как Есинхэ прибыл на практику, он уже мог видеть некоторых людей, стоящих на площадке. Каждый был одет в чистую белую мантию. Стоя перед Ан Сюэ Юнь и Лян Юем, внешний вид заместителя директора Сю представлял из себя бессмертие и высший закон. Заместитель директора Сю уже что-то говорил Ан Сюэ Юнь и Лян Юю и, по видимости, давал им наставление. Есинхэ суетливо пробежал и занял свое место рядом с ними. «Ты пришел только сейчас?» Увидев Есинхэ, заместитель директора Сю наморщил свой лоб. «Простите!» Увидев недовольное выражение наставника Сю, Есинхэ не смел спорить. Он молча упрекнул себя в сердце за опоздание в свой 1-й день. Лян Юй, наблюдая за недовольным выражением лица наставника Сю, внезапно очень обрадовался промаху однокурсника. Он очень хотел расхохотаться. Этот идиот, Есинхэ, неожиданно опоздал в свой 1-й день обучения. Он, безусловно, будет строго наказан наставником Сю. Первое впечатление о Есинхэ в сердце заместителя директора Сю было, безусловно, скверное. Наставник Сю был зол с утра, когда он не нашел Есинхэ в области практики. Есинхэ пробудил 6 кристаллов души на тесте, так что его талант в культивации будет хорош. Однако, если он слишком ленив, чтобы культивировать, тогда он никогда не сможет стать сильнейшим. Сколько времени прошло? Он обучал Ан Сюэ Юнь и Лян Юэ в течение 30 минут, и Есинхэ только прибыл. Он ценил Есинхэ очень сильно, и именно поэтому он ощущал такую сильную злость. Он беспокоился за Есинхэ. Он видел много учеников, которые имели хорошие таланты, а так как им не нравилось усердно культивировать, вскоре они совершенно исчезали из мира культивации. Но увидев виноватое выражение Есинхэ после того, как его упрекнули, наставник Сю смягчился немного и сказал низким голосом: «С этого момента ты никогда не будешь приходить так поздно. Каждое утро ты должен начинать практику с 6 утра. У тебя хороший талант, но не трудолюбивый, не будет допущен при мне. Ань Сюэ Юнь и Лян Юй уже на втором ярусе небесной сферы, а ты даже не коснулся порога первого яруса. Ты должен приложить огромные усилия, чтобы быстрее догнать их. Как ты можешь после этого быть ленивым? Да, наставник, ученик понял свою ошибку. Есинхэ сказал, опустив голову. Он мог винить только себя за потерю счета времени и за опоздание в первый день. Лян Юй радовался его неудаче, но Ань Сюэ Юнь просто покачала своей головой в разочаровании и продолжила практиковаться. Ань Сюэ Юнь тоже думала, что Есинхэ спал допоздна, поэтому опоздал в первый день. Никто не знал, что он читал книги весь вечер и ночь, и что он уже знал наизусть обе книги о травах и полном медицинском решении, просто прочитав их один раз. Хорошо. Вопрос твоего опоздания будет отложен на время. Сейчас мы начнем практиковать». Заместитель директора дальше не критиковал Есинхэ и поманил его подойти ближе, пока говорил. «Сейчас я начну учить тебя боевым искусствам». «Да». Есинхэ сразу встал более прямо и серьезно ответил. Лян Юй был очень удивлен. Наставник Сю даже не сильно бронил его, и все уже закончилось? Он также думал, что с крутым нравом наставника Сю, по крайней мере, он увидит хорошее наказание для Есинхэ. Ань Сюэ Юнь и Лян Юй уже достигли второго яруса небесной сферы, но ты еще даже не достиг первого яруса. Теперь я научу тебя, как чувствовать ци в Дантяне в первый раз. Заместитель директора Сю сказал. Во-первых, встань в стойку лошади. Теперь закрой глаза. Сконцентрируй свой ум на Дантяне, в области живота. Теперь направь свои мысли в Дантянь. Попытайся гармонизировать их с ци в твоем Дантяне. Когда ты успешно ощутишь ци в Дантяне, ты ощутишь небольшое тепло. Когда это произойдет, то это означает, что вы успешно прошли порог. Как только Есинхэ услышал слова наставника Сю, он принял стойку лошади и начал пытаться делать так, как он сказал. Он собрал все свои мысли и ум в Дантяне. Потребовалось некоторое количество времени для того, чтобы успокоить свое сердце и сконцентрироваться. Как только он смог наполнить центр внутри себя, он почувствовал неуверенно движущиеся волны тепла внутри его Дантяне. Может ли быть, что эти теплые волны в моем Дантяне окажутся этим ци, что наставник упомянул? Ощутив существование ци, Есинхэ заволновался. «Почему ты открыл глаза?» Заместитель директора Сю сморщил свои брови, пока спрашивал. Он уже собирался уходить, потому что начинающий культиватор боевых искусств, который пытается почувствовать ци в первый раз, всегда требует более 2 часов, по крайней мере. Он планировал пойти и преподавать боевые искусства Ань Сюэ Юнь и Лян Юю, пока Есинхэ практикуется, а затем вернуться, когда Есинхэ преуспеет. «Наставник, я думаю, я почувствовал ци, как вы говорили». Есинхэ сказал немного тихо, потому что он не был уверен в том, что волны тепла, что он почувствовал, являлись ци. «Что? Ощутил его так быстро?» Заместитель директора Сю замер на мгновение, а потом спросил. «Ты, наверное, уже ощущал ци до этого?» Есинхэ не знал, как ответить. Это был его первый раз, ощущая нечто в его Дантяне. «Когда ты концентрировал свой ум в Дантяне, ты ощутил слабый след от растущей волны тепла, размером со острие иглы в нем, так?» Заместитель директора Сю задал встречный вопрос, увидев Есинхэ, сбитого с толку и не отвечавшего. «Теплая волна размером со острие иглы? Слабый след?» Есинхэ таращил глаза. Когда он почувствовал волну тепла в своем Дантяне, это было точно не размером со острие иглы, но он был, по крайней мере, размером с большой палец. Как он должен ответить на вопрос наставника? «Да». Есинхэ колебался, но все равно кивнул. «Тогда все было сделано верно». Заместитель директора Сю улыбнулся, пока говорил это. «Ты будешь пытаться провести эту волну тепла через врата жизни в нижней части тела. Проведя его туда, поведешь ее к затылку, затем через божественные врата, пока введешь его рядом с губами, и тогда проведешь через переднюю часть тела его обратно в Дантянь. Чем больше оборотов ты сделаешь, тем более прочной станет твоя ци. Когда ты сможешь сделать 36 оборотов в четверть часа, то я научу тебя следующему. Ты пробудил 6 кристаллов души, поэтому твой талант в культивации должен быть очень хорошим. Если нет проблем, то ты сможешь достичь порога первого яруса небесной сферы за 10 дней». Заместитель директора Сю, улыбнувшись, сказал. «Когда ты сможешь ощутить устойчивую струю в своем Дантяне, то это будет означать, что ты сделал первый шаг в первый ярус небесной сферы. В первом ярусе небесной сферы сила твоего тела будет только расти, и ты будешь иметь особое чувство с энергией. Да, Есинхэ принял свою стойку лошади и начал практиковать, как его направил наставник Сю. Это базовая техника культивирования звездного боевого искусства, называемая божественной техникой звездного боевого искусства. Сначала используй это, и когда ты достигнешь первого яруса небесной сферы, тогда начнешь практиковаться по этой книге и начнешь ощущать силу звезд. Если у тебя возникнут вопросы во время тренировки, тогда ты можешь прийти и спросить меня. Наставник Сю, сказав это, достал книжку, после чего отдал ее Есинхэ.